75. Перестаньте смывать пластик в туалет. В унитаз должны отправляться только естественные отходы и туалетная бумага. Большинство предметов гигиены содержит пластик, который отправляется прямиком в море. Пластик на свалке – это плохо, но это лучше, чем пластик в желудке у морского обитателя.